Глава 7. Макс, мужчина и мальчик. «Потрясающая женщина!» – заявляет Алик, увлеченно перебирая баночки с красками. «Я хочу жениться. Я решил». Я подозрительно кошусь на него, пытаясь понять, серьезен или, как всегда, троллит всех и вся. Ибо Багровский, который решил жениться, это как Янг, который ушел в монастырь. Просто нереально и не в этой жизни. Однако, как ни странно, Алик совершенно серьезен. Алкоголь и что-то еще тоже исключаются, потому что в данный момент мы сидим в салоне, и от Алика только что ушел клиент, которому долго и сосредоточенно били контур шхуны на бедре. Алик к работе относится ответственно, не позволяя себе даже малейшего шага в сторону. И это правильно, потому что безопасность клиента – это то, что должно стоять на первом месте. Откровенно говоря, когда я слышу, что кто-то бьет тату под градусом, или позволяет себе расхлябанность и безалаберность на рабочем месте, хочется сразу оторвать руки, и не только в фигуральном смысле. «Ты серьезно?» — уточняю я. «Пока моя клиентка не придет, все равно делать нечего». А Ольга еще вчера позвонила и предупредила, что задержится. А записывалась она сразу, как только я приехал в Москву. Ждала, общалась, подбирала рисунок. Так что ждать буду в любом случае. Очень юная, но, тем не менее, крайне серьезная и устремленная особа. Люблю таких. «Абсолютно», — заверяет Алик, поднимаясь из-за стола и хмуро поглядывая на холодильник. «Минералки мы не купили. Янг, я тебе больше не доверяю ничего важного, потому что сейчас мы умрем от жажды, и никому до этого не будет дела. Я опускаю руку и подхватываю стоящую на полу маленькую бутылку минералки с лимоном. Лови, нытик». Фыркаю и кидаю ее в друга. Тот вовремя хватает пластиковую емкость, ворчит, какая я сволочь, а потом долго и жадно пьет. «Жарко», — сообщает он после того, как утоляет жажду. «А на Лизавете реально женюсь. Всегда мечтал о строгой училке». «Ты же говорил, что она художница». Озадачиваюсь я. «Преподает в школе?» «Нет», — мотает головой Алик, а потом взъерошивает светлые волосы. «Ну, какая разница? Она все равно будет моей». «Главное, не рассказывай ей, что любишь прогуляться в женском платье по развлекательному центру и отзываться на имя Алина». «Заткнись, Бога ради». Я довольно ухмыляюсь, бездумно пролистываю заметки в телефоне. Потом терпение летит к черту, и все же захожу в инсту. Вчера, не без пинка Алика, я все же сделал то, что должен был. Конечно, Алик замечательный татуировщик. Но фотограф так себе. И щелкнул Таю в таком ракурсе, что... Ладно, дареному коню в зубы не смотрят. То есть человеку, согласившемуся помочь. Несколько фильтров и коррекций в фотошопе дело поправили. Искренне надеюсь, что Таю этот пост не расстроит, а наоборот, расставит все точки над «и». «Она еще не отреагировала?» — интересуется Алик. Я скольжу взглядом по комментариям. Много удивлений, восторгов, похвалы, что не оставил все так, как есть. Но черно-белые аватарки Таи Грот я не вижу. Хотя хожу на ее страницу так часто, что почти выучил каждую линию на ее фото. Я листаю ее фотографии, читаю отрывки из произведений, хмыкаю, но не могу оторваться. Смотрю, с кем она переписывается и кому отвечает. В какой-то момент осознаю, что веду себя крайне глупо. Но ничего не могу поделать. В груди почему-то начинает невыносимо ныть, когда я отчетливо понимаю, Таи все равно. Она не заглядывает на мрачно-стильную страницу Макса Янга. Ей откровенно плевать, что меня бесит произвол журналистов так же, как и ее. Она не хочет знать, что я пытаюсь хоть как-то исправить ситуацию. И от осознания этого во рту появляется горечь, а в груди образовывается пустота. А потом гнев. Неуправляемый, дикий, чудовищный. И тогда приходится напоминать себе, что собственную психику нужно держать в узде. А Тая не обязана пастись на моей странице. И возле моих ног тоже. «Нет», — отвечаю я, вспомнив, что мне задали вопрос. «Не переживай, друг», — успокаивает Алик. «Или еще не знает, Или молчит. Женщины они такие. Прочитала, офигела, поскакала до неба. Но при этом я иду вся такая и как будто его не вижу. Я невольно улыбаюсь. Вот чертяка. Умеет все же поднять настроение. Правда, где-то на краю сознания все равно неприятно утягивает в бездонную тьму мысль, что Тая не специально молчит, а просто не подозревает о моих действиях. Память услужливо подсовывает последнюю нашу встречу. Это выражение лица сложно забыть, хотя я и не сделал ничего плохого. Впрочем, нет. Я делаю это плохое прямо сейчас. Жру себе мозг и не пытаюсь остановиться. Открывается дверь, и кажется, что в помещении появляется маленькое солнышко. Пепельноволосая девушка в джинсовом комбинезоне улыбается так искренне, что сразу становится теплее на сердце. «Добрый день!» — звонко произносит она. «Ничего, что я немного раньше?» «Добрый-добрый!» — хмыкаю я, чувствую, как губы у самого подрагивают в улыбке. «Ничего, заходи!» «И не одна!» — невозмутимо продолжает она, делая шаг в сторону. И именно в этот момент я понимаю, что за ее спиной стоит младшая сестра Таи Грот. Тринадцать лет назад. «Эй, мелкий, ты там заснул?» — кричит Эдик из другой комнаты. «Иду», — отзываюсь я и, подмигнув белокурому мальчишке, которому только что подарил новую книжку про пиратов, выбегаю из детской. «Спасибо, Макс!» Слышу тихую благодарность, которая словно ласковый котенок касается слуха. Женя — младший брат Эдика, тихий и спокойный мальчик, который предпочитает книги и фильмы, шалостям и потасовкам во дворе. Сам Эдик — огонь. Где он, там беда. Не в плохом смысле, конечно, но покоя точно нет. Эдику 28, Жене 8. Они сводные братья. Эдик — плод первой любви его непутевого папаши. Рос сам, воспитывался тоже сам. И немного с помощью матери, которой куда интереснее были гулянки, чем маленький ребенок. Но Эдик не расстраивался. Собственно, я никогда не видел, чтобы он унывал. Даже когда отец со своей нынешней женой, матерью Жени, погибли в автокатастрофе, забрал мальца к себе. «Мы не чужие», — пояснял он мне тогда. «А тетки его мне не нравятся. Скользкие какие-то. Угробят пацана. Не отдам». И не отдал. Сам водил в школу и проверял уроки. Правда, квартира у Эдика еще та. При работе на дому особо-то не разбежишься. Но что есть, то есть. Руки у него золотые. Сначала один клиент, потом второй, потом третий. Сарафанное радио работает весьма неплохо. Рекомендации от проверенных знакомых и оп! Есть деньги, заплаченные за роскошные рисунки на коже. Я захожу к нему. Свою комнату Эдик важно именует кабинетом. Здесь только работают. Он листает огромную папку с артами. Сам делает эскизы, а потом складывает, чтобы ничего не потерять. Каждый раз, когда я на это все смотрю, сердце невольно замирает. Пальцы даже немного щекочет. Так хочется самому прикоснуться к тату-машинке, погладить острие игл, открутить баночку с краской и вдохнуть запах. Хочется ощутить упругую горячую кожу, буквально самому почувствовать, как игла входит под нее, впуская цвет, превращая телесное полотно в произведение искусства. «Что стоишь?» — хмыкает Эдик, взъерошивает левой рукой и без того торчащие в разные стороны рыжие вихры. «Морда кислая. Опять хватанул двойку в своей шараге». Я тут же насупливаюсь и делаю вид, что не слышу его. «Ну, хватанул. Еще бы ходил на пары нормально. Может, что-то и вышло бы. Но радиотехника совершенно не мое. Сунулся, потому что платили стипендию, но потом съехал. Да и зачем мне это сейчас? Все равно это не то, чем хочется заниматься в жизни. Средств от подработки куда больше. А то, что папаша, как наберется, готов прибить за плохую учебу, так это уже не важно. Я договорился насчет комнаты у тети Ани из соседнего дома. Я сильный, я смогу». При воспоминании об отце становится не по себе. Настроение сразу портится. Нас давно ничего не связывает, кроме ненависти и смерти моей матери. «Смотри, как тебе?» — вдруг спрашивает Лёшка, выдергивая меня из невеселых мыслей. Я делаю шаг вперед, заглядываю Эдику через плечо. и замираю, как вкопанный. Это то, что нужно. Нечеловеческая фигура и лицо, словно сплетенные из шипов. Черные, будто самая глубокая ночь перед рассветом. Бездна, полная жидкой тьмы, скрывающая от глаз обычного человека то, что ему никак нельзя увидеть. Запрещено законом природы. И несколько алых лепестков, пронзенных острыми шипами. Эдик оборачивается, смотрит на меня, изучает реакцию и молчит. Сердце, кажется, не хочет стучать. Оно забыло, как это делать. Потому что вот оно, вот мечта. Именно то, что надо. «Мелкий, ты сегодня какой-то некрасноречивый», — подкалывает друг. «Нравится? Я давно это делал. Но вчера кинулся искать, потому что понял, это оно. То, что должно быть твоим». Некоторое время ничего не получается сказать. Кажется, что разучился облекать мысли в слова. «Нравится», — хрипло отвечаю я, не в силах отвести взгляда от рисунка. «Ну, тогда садись, будем бить контур», — хмыкает он. В первую секунду мне кажется, что я ослышался. Тоже приходится тряхнуть головой, потому что этого не может быть. А потом словно окатывает ведром ледяной воды. «Вот она, моя мечта! Но сейчас нет денег». Язык будто прилипает к глотке. Внутри поднимается злость пополам с отчаянием. В этот момент я ненавижу себя за беспомощность, так же, как и Эдика, который сказал про контур. Он же прекрасно знает, в каком я положении. Бросаю на друга быстрый взгляд. Но вдруг понимаю. Лёшка предлагает искренне. Без попытки простебать и поиздеваться. Впрочем, что за дурацкие мысли? Он никогда и не пытался. «Что замер?» — чуть хмурится он. «Сам же сказал, что время есть. Или уже не хочешь?» На мгновение вижу, как в его взгляде мелькают растерянность и огорчение. От этого становится не по себе. Я точно не собирался его расстраивать. Просто... «Хочу!» — хрипло отвечаю я, судорожно сглатывая, но... «Засунь свое «но» в одно место!» — очень конструктивно предлагает он. «И садись! А то страдает, как девка! Это подарок, идиот! Понял?» Я не знаю, чего мне хочется больше — двинуть его или обнять. Но никто так не поздравлял меня на день рождения. Мне сегодня 17. Шесть лет назад. Солнце светит слишком ярко, слепит глаза. Весна выдалась сочная, дурманная, сладкая. Птицы поют так, что можно заслушаться. И чем звонче их песня, тем больнее внутри. Тем чернее кажется яма, в которую опускают бордовый гроб с телом Эдика. Ночью напали грабители. Несколько ударов, удар виском о бордюр. Мгновенная смерть. У него почти ничего не было с собой. Телефон и мелочь в кошельке. Собирался ночевать у своей девушки, но они поссорились. И Эдик, хлопнув дверью, пошел к себе. Дурак, кретин. Он не подозревал, что умрет в нескольких шагах от собственного подъезда. Женя, который в это время был дома, ничем не мог помочь. Он даже не подозревал, что брат сейчас не в другом конце города, а поблизости. Сейчас он стоит рядом со мной, белый как мел и с пустым взглядом. Не знаю, на кого сейчас смотреть страшнее. На закрытый гроб с мертвым Эдиком или на живого Женю, от которого неощутимо веет могильным холодом. Мы молчим. Не смотрим вокруг, практически не дышим. Бросаем ком глинистой земли в яму. Делаем шаг назад, не отводя взгляда от травы под ногами. Только бы не увидеть друг друга. Я отхожу еще дальше. Замечаю, что в нескольких метрах стоит Кира, девушка Эдика. Теперь бывшая девушка. Она вся в черном. В руках сжимает платок. Пусть она стоит далеко, но я готов поклясться, что руки у нее дрожат, а красная дорожка окрашивает белую ткань. Она не хотела этого. Кира не злой человек. Именно это ранит еще сильнее. Никто не желал Эдику такого конца. Но сейчас она прекрасно понимает, что здесь нежеланный гость. Потому даже не подходит близко. Ждет, видимо, когда все уйдут. Долго находиться не получается. Вижу, что Женьку надо забирать. Он не умеет показывать эмоции. Но чувствуется, что еще немного и разрыдается. Кажется, Эдик он любил больше всех родных и близких, поэтому потеря брата для него — потеря части самого себя. Подходят родственники, что-то говорят, но я не слышу. Главное, киваю именно в тот момент, когда нужен ответ. Солнце припекает, живой огонь разливается по телу. Но это не солнечные лучи. Это каждый шип, каждый лепесток на коже, вытатуированный Эдиком. Болит не только душа, болит каждый рисунок, обжигая кожу. Последний гимн ушедшему другу. В горле встает ком. Я чувствую, что перед глазами появляется мутная пелена. Сглатываю, медленно поднимаю голову, чтобы тут же почти ослепнуть от солнца. Небо забирает лучших, небо не знает жалости. Я не знаю, есть ли что-то после смерти. Знаю только то, что есть до нее. Эдик, где бы ты ни был, мы тебя не забудем. В какой-то момент я понимаю, что слышу смех. Легкий, звонкий, знакомый. Недоуменно моргаю. Верчу головой по сторонам в поисках источника. Но понимаю, что никто рядом не смеется. Это смех Эдика звучит у меня в голове. Мы уходим с Женей спустя полчаса. Последними. Хотя нет. Замечаю, как среди чужих могил призраком скорби бродят черные фигуры Киры. Первый порыв — подойти к ней, но потом понимаю, что не могу этого сделать. Словно внутри есть огненный барьер, который невозможно перепрыгнуть. В голове пустота, слов нет. Женька то и дело оглядывается назад, но ничего не говорит. Горло перехватило не только у меня. Сейчас молчание — самое лучшее, что может случиться с нами обоими. Через некоторое время мы оказываемся на людной улице. Можно добраться на метро или маршрутке, но садиться в транспорт не хочется. Не хочется слышать голоса людей, смех и глупые шутки. Не сейчас. Меня не покидает чувство, что вот-вот мы услышим голос Эдика. Друг будет возмущаться, что его не подождали, как всегда делая вид, что опаздывать — его святая обязанность, иначе мир станет слишком идеальным. А потому я невольно прислушиваюсь, напрягаясь каждый раз, когда слышу мужской голос. Знаю, что все это глупости, но ничего поделать не могу. «Как вы познакомились?» — вдруг спрашивает Женя. Я озадаченно смотрю на него. «Мальчик, ты же прекрасно знаешь. И память у тебя прекрасная. Ты чертов гений, один из лучших программистов на курсе». Но тут же приходит понимание, что Женя просто хочет отвлечься, но не готов говорить о чем-то другом, кроме Эдика. «Случайно». Немного хрипло отвечаю я. На улице. Лил жуткий дождь. Мы стояли с отцом на остановке. Меня наказывали за то, что шлепнулся в лужу. Я на некоторое время умолкаю. Какое легкое слово наказывали. Когда отец набирался по самые брови, он становился неуправляемым. У меня до сих пор есть шрамы от его наказаний. «А Эдик?» — отрешенно спрашивает Женя. Чувствую, что других вопросов сейчас задавать не стоит. Он защитил меня. Перехватил руку отца и пригрозил вызвать милицию. И завязалась драка. Хмыкаю я. Это было странно и нелепо. У нас с Эдиком была большая разница в возрасте. Но он сам взял надо мной шефство. И в итоге стал роднее, чем мой собственный родной отец. Женя вдруг резко останавливается и внимательно смотрит на противоположную сторону улицы. Я тоже останавливаюсь и озадаченно перевожу взгляд. Вижу высокого мужчину в джинсах, черной футболке и очках. Красивый, холеный, и сразу чувствую в этом человеке что-то хищное, отталкивающее. Он будто дикий злобный зверь, покрытый тонким слоем лака цивилизации. Женя смотрит на него, как завороженный. «Кто это?» — тихо спрашиваю я. Женя вздрагивает, словно только сейчас вспоминает, что не один. «Макс!» — его голос подрагивает. «Я должен тебе кое-что рассказать». На бедре Алены уже появляются контуры дракона. «Он будет зеленовато-голубой», — уверенно повторяет Ольга. «Хрупкий и красивый. Я давно о таком мечтала». Храбрая девочка. Она ни разу не вскрикнула и не пожаловалась. И пусть мышцы начинали напрягаться, едва включалась татуировочная машинка, Ольга храбро задирала нос и не издавала ни звука. Алена смешно называет ее кукольным именем Ляля. И, как ни странно, оно до ужаса идет этой пепельно-волосой пигалице. Пролистывая ее фото в инсте, я ошибочно подумал, что она старше. И более. Круглее, что ли? А тут кожа да кости. «Почему дракон?» — интересуется Алик. Он даже не подумал свалить. Две молодые девчонки его однозначно заинтересовали. Ну и еще он любит смотреть, как я работаю. Мне не мешает, а ему любопытно. «Все девочки любят драконов», — говорит Ляля. Мне даже нравится, как звучит эта вариация ее имени. «Неправда», — хмыкаю я, придирчиво разглядывая результат своей работы. «Есть девочки, которые сами как драконы. Им должны нравиться зачарованные принцы». «Сейчас с принцами напряженка», — замечает Алена. «Моя сестра говорит, что лучше дровосек, чем принц». При этом почему-то внимательно смотрит на меня. «Сразу ведь узнала, зараза мелкая». Хлопнула черными ресницами, выдохнула. «Ой, здравствуйте, Макс, как поживаете?» Сказать, что это было неожиданностью, ничего не сказать. Но возникшее было напряжение быстро уходит, потому что Ляля умеет разрядить обстановку. Ну и Алекс старается. В итоге за время сеанса больше ни разу не возникает неловкости и дискомфорта. Я узнаю, что девчонки учатся на программисток, любят спорт, развивающие программы и в целом очень достойные представительницы своего поколения. Хотя, что это я, никогда не относился к тем, кто ворчит, глядя на молодежь. Ворчать и критиковать каждый может. А ты попробуй подсказать и научить. Да так, чтобы это выглядело не как каприз небожителя, решившего обратить взор глупым смертным, а как реальное желание помочь. Я назначаю Ляле новый сеанс, наблюдая, как девчонки уходят. Некоторое время просто смотрю в окно. Состояние какое-то странное. Такое бывает, когда съешь мороженого больше, чем собирался. Холодно и сладко. А потом все это запил крепким кофе. Горячим. И не может понять, хорошо тебе или плохо. «О чем задумался?» — интересуется Алик. «Прикольные девчонки, да? Правда, если Алена младшая сестра твоей Таи, то они разные совсем». «Тая не моя», — огрызаюсь я, чувствую глухое раздражение. Вот вечно он со своими замечаниями. «Была ваша, будет наша, значит», — ни капли не смутился Алик. «Вместо того, чтобы куда-нибудь его послать, я принимаюсь за инструменты. Все нужно простерилизовать, обработать и привести в порядок. Руки заняты работой, мысли бестолковые, ретируются из головы. Ну, почти. Алик уже намыливается удрать. Но звонит кто-то из клиентов и просит срочную консультацию. Вздохнув, друг машет мне рукой, чтоб шел сам, а он уж потом догонит. Я покидаю салон и оказываюсь среди густого зноя, плавящего мозги и кожу даже вечером. Кажется, я уже забыл, когда было настолько жаркое лето. Вроде бы не южные края, а лето в этот раз выдалось такое, что не нужно ехать ни на какие моря. Решаю, что сегодняшние мысли промороженные были не просто так. Поэтому, едва на пути попадается продуктовый магазинчик, покупаю фисташковое в шоколаде. И жизнь кажется не столь плохой, как раньше. Вечер на удивление оживленный. Столько народу кругом. Даром, что будний день. Или, может, я уже сбился со счета? Да вроде нет. Или праздник какой-то. Я сворачиваю к прохладному бульвару. Там много зелени и полно скамеек. Можно спокойно посидеть и подождать Алика. Должны же его выпустить из салона рано или поздно. Окидываю взглядом открывшуюся площадку. Взгляд тут же приковывает фонтан, струи которого бьют прямо из бетонных плит. Вообще хорошее решение. Никаких бортиков, никаких преград, чтобы подойти к воде в жаркий день. Возле фонтана стоит девушка в зеленом легком сарафане. Я вижу рыжие локоны, открытую спину, цветастый пояс, призванный играть роль яркого аксессуара, и высокие каблуки-рюмочки, делающие без того потрясающие ножки еще более стройными. Девушка держит в руках селфи-палку и пытается отыскать нужный ракурс для снимка. Я бы уже пошел дальше, но что-то неумолимо держит на месте, не давая ступить ни шагу, и тут же обжигает мыслью. «Лицо! Я должен увидеть ее лицо!» При этом весьма сложно отделаться от ощущения, что девушку я знаю, только вот где виделись. Она крутится на месте, раздраженно отбрасывает за спину рыжие пряди. Я безотчетно приближаюсь, на ходу придумывая, что скажу, если вдруг меня заметят. Но все конструктивные мысли вылетают из головы, когда она оборачивается, и наши глаза встречаются. Потому что это Тая Грот, и к этой встрече я явно не готов. Так что вместо приветствия первое, что слетает с моего языка, это «А брюнетка и лучше», —